Глава 39. Лера. Встретили нас весьма радушно. Правда, только хозяев, Кайла и Арелины Вуд, дома не оказалось. Лорд и леди Вуд утром уехали в лавку для покупки нарядов. По словам Дворецкого, они должны вернуться в ближайший час. Дворецкий отвечал на все вопросы Дейна. Отвечал только по той причине, что он его знал, как дознавателя. Думаю, по этой же самой причине нам предложили подождать хозяев в столовой и выпить чай. Однако удобно быть дознавателем или хотя бы иметь его в друзьях. Хотя считал ли Дейн Райс меня своим другом, конечно, оставалось еще под вопросом. Внутреннее убранство дома поражало своим величием, хотя и наш с Дейном дом не уступал по красоте. И все же было что-то здесь, чего не было у нас. Какая-то внутренняя наполненность и уют. По сравнению с нашим домом здесь было по-домашнему тепло. Это главная ассоциация, которая появлялась у меня с этим местом. У нас было как-то пусто. Может, из-за чехлов на мебели и отсутствия прислуги? По сравнению с нами, семейство Вуд никаких финансовых проблем явно не испытывало. Ведь слуги так и кружили по огромному дому. Нас усадили в столовой, подали чай и разные закуски. Дейн всем своим видом дал понять, что ждет, чтобы я поела. Да и меня дважды просить не пришлось. Я действительно проголодалась и с огромным аппетитом стала поглощать брускеты, сыры и паштет. Просто амброзия. Повара явно постарались на славу. Я ела и не могла остановиться. Будь я кошкой, замурчала бы на всю столовую. Но, будучи человеком, я могла только жмуриться, откусывая кусочек за кусочком. «Просто потрясающе!» – не выдержала я. «Это очень-очень вкусно! Повар, который это приготовил, имеет огромный талант!» Обратилась я к Дворецкому, сдержанный мужчина растерялся, а после слегка улыбнулся. «Я передам вашу похвалу, леди», – ответил он. «С радостью взяла бы рецепт паштета, если повар, конечно же, поделится», – улыбнулась я. Дворецкий растерялся всего на пару мгновений, а после ответил. «Передам ваши слова повару, уверен, он не откажет в просьбе гостя». «Замечательно. Если не откажет, то я могу попробовать приготовить такой же вкусный паштет и дома». С улыбкой я посмотрела на Дейна и заметила, как он застыл. Было в его взгляде что-то странное. Я снова сделала что-то не так? Наверное, зря попросила рецепт. Валерия бы вряд ли так поступила. Хотя я потеряла память, и лорд уже должен был привыкнуть к разного рода чудачествам с моей стороны. Но улыбка резко пропала с моего лица, когда я почувствовала, как что-то коснулось моей ноги. Что-то быстрое и явно живое. Я дернулась. «Что с тобой? Тебе плохо? Стоит вызвать целителя?» Тут же засуетился Дейн. «Нет, я просто...» Не успела договорить, как что-то коснулось снова, и теперь я уже подскочила из-за стола. «Леди! Там что-то есть! Крыса!» Поняла я. Огромная крыса бежала прямо на меня. Не то чтобы я боялась грызунов, но когда кто-то бежит прямо к тебе, кто-то незнакомый, способный укусить, любовь ведь испугается, верно? «Отстань!» Все, что вырвалось у меня в попытке убежать от грызуна, я топнула каблуком и неожиданно прямо по полу пошла змейка из огня. Из ниоткуда... Вдруг появился мальчишка лет 10, весь лохматый и очень недовольный. «Вы с ума сошли? Уберите огонь! Вы пугаете Руфуса!» Закричал этот самый мальчик, хватая крысу. Дворецкий резким движением вылил остаток чая прямо на огонь. Он сделал это так спокойно, словно ничего необычного не произошло. А вот я стояла в полном шоке. «Лорд, леди, прошу простить за шалости Филиппа». «Простить?» – возмутился мальчишка. «Да они же здесь все чуть не сожгли! Это злая Валерия!» «Подберите тон!» – резко отдернул мальчишку дворецкий. «Леди Лина будет недовольна вашим поведением, молодой человек!» «Злая Валерия!» И тут она успела отметиться. В этой всей суматохе я не заметила, как Дэйн оказался рядом. Дворецкий продолжил читать нотации, пока мальчишка недовольно скрестил руки. А вот огромная крыса с удовлетворением умастилась у него на плече, хотя и посматривала в мою сторону с интересом. Если крысы, конечно, способны испытывать интерес. «Валерий, какого цвета мои глаза?» – спросил Дэйн. Он взял меня за руку, что также было неожиданным. Я растерялась от его прикосновения. «Глаза, Валерий! Посмотри мне в глаза!» Я подняла взгляд и столкнулась с ярко-синим светом, и вместе с ним прочитала ужас. «Синий? Почему у него синие глаза? Были же красные!» «Быть не может!» – с ужасом произнес он. «Что? Что происходит?» Не понимала я, но чувствовала подступающую панику. «Огонь, Валерий! Его вызывала ты! Моя сила каким-то непостижимым образом оказалась у тебя!» «Валерий!» – голос тут же отозвался в памяти. «Я его слышала, точнее не я, а бывшая хозяйка этого тела. Это было так странно, что-то ломалось между мной и Валерией. Сначала я поняла, почувствовала, что девочку из моих видений зовут Софи. Потом был этот сон, стирающий границы между нами. А теперь этот голос незнакомки, который был до боли мне знаком. Я начала ощущать связь с Валерией. С одной стороны, это радовало, так как могло помочь мне в поисках девочки. Но с другой, ужасно пугало. Оторвала взгляд от Дэйна и столкнулась с другим, более грозным и женским, с взглядом обладательницы этого самого знакомого голоса. В столовую вошла девушка моего возраста. Она была очень миловидной. У нее были большие глаза, маленькие аккуратные губы и вздернутый носик. Эти черты делали ее похожей на ребенка. Все в ней, от наряда до маленьких ладошек, выдавало нежную ранимую натуру. Все, кроме взгляда. Она смотрела на меня с непонятной примесью чувств. Так до этого на меня смотрел Дэйн. Даже красный огонек плескался в радужке незнакомки, выдавая ее эмоции и огненную магию. Она злилась. Тишину нарушил голос дворецкого. «Леди Араэлина, господин дознаватель лорд Дэйн Райс и его спутница леди Валерия Райс. Господин дознаватель приехал с деловым визитом. Я отдал приказ расположить леди и лорда в столовой до вашего прибытия. Но, к сожалению, господин Филипп пожелал показать нашим гостям плохой прием». Дворецкий покачал головой. А Арелина перевела взгляд на Филиппа. Мальчик слегка склонил голову. «Лина, я просто надеялся увидеть Софию». «София», — повторила я вслед за мальчишкой, чем сразу привлекла внимание Араэлины. Она снова перевела взгляд на меня и в этот раз была не одинока. К ней присоединился и вошедший брюнет. Красивый и статный мужчина, приблизительно ровесник Лины. Он буквально замер, увидев меня, и в его глазах было то же самое выражение, что и у Элины. «Духи святые, Валерия, есть хоть один человек на этом свете, кому ты не успела принести вред? Но хоть один, чтоб я пришла, а он с улыбкой да чаем, а не с этими презрительными взглядами и ненавистью». «Лорд Вуд, рад видеть вас в добром здравии», – прервал тишину Дэйн. «Я приехал с деловым визитом. Позвольте представить вам мою компаньонку, леди Валерия Райс. Валерия, лорд Кайл Вуд, мой давний знакомый». представил нас друг другу Дэйн. «Райс?» – задал вопрос брюнет. «Она твоя жена?» «Вдова моего брата», – уточнил Дэйн. Кайл хмыкнул и кинул на меня еще один взгляд. «Признаться, я крайне удивлен», – выдавил он сквозь зубы. «Лина, а где София?» – мальчик дернул девушку за низ платья. «Я бы и сама хотела это знать, если будет дозволено». Было видно, как Лина старалась держаться вежливо, но в голосе то и дело проявлялись ледяные ноты. Ледяные и острые настолько, что ими можно было убить. «Леди Лина, я как раз приехал, чтобы расспросить вас и вашего супруга о Софии», – взял слово Дэйн. Глаза девушки округлились, и в них отразился ужас. «Расспросить нас?» – спросил Кайл. «Что-то случилось с Софи?» – вторил ему голос Лины. Девушка подалась вперед и была перехвачена за руку своим супругом. Кайл сжал ее маленькую ручку. Сжал нежно, в знак поддержки. «Что-то случилось?» – повторил мальчишка, и Лина, словно опомнилась, кинула взгляд на мальчика. «Фил, иди к себе в комнату!» – строго сказала она. «Но София!» «Филипп!» – намного строже произнес его имя лорд Кайл. «Ты ведь не хочешь расстроить Лину? Это не мужской поступок!» Филипп поджал губы. «Я надеюсь получить исчерпывающий ответ после вашей беседы», совсем как взрослый сказал мальчик. «Обещаю», произнес Кайл. Фил сощурил глаза, вгляделся, а после кивнул. «Пошли, Руфус, как обычно», пробурчал мальчик, после кинул на меня недовольный взгляд и, сжав кулаки, вышел наконец из столовой. «Прошу оставить нас одних и присмотри за Филиппом», – отдал приказ Кайл. «Как прикажете», – произнес дворецкий и вышел вслед за мальчиком. И как только дверь захлопнулась, тишину разрезал голос Лины. «Что ты сделала с ней?» Я не сразу поняла, что сказано было мне, со злостью, обидой, осуждением. «Я... Лина», – попытался Кайл, но девушка вырвала руку у мужа. Ее глаза вспыхнули красным. «Сколько можно подбирать слова, Кайл? Она поступала с Софией ужасным образом. Девочке снились кошмары. Ты знаешь, как она кричала ночами, Валерии? Или тебе плевать? Ведь ты кидал ее туда-сюда по приютам, пока сама делала что-то явно недостойное. А ей было страшно, больно. Она нуждалась в тебе. Знаешь, какие жестокие наказания применяли к ней в некоторых приютах? А то, что унижали? Что у малышки совсем не было друзей? Ты это знаешь? Или тебе плевать? Тебе всегда было плевать на нее. Так почему ты забрала малышку? Почему поступила так, когда могла оставить ее со мной? В месте, где ее любили бы?» Ее слова сильно ударили по мне. «Леди Арелина, подбирайте слова!» Раздался жесткий голос Дэйна, но я остановила его, дотронувшись рукой до груди. Лорд даже слегка вздрогнул, так как не ожидал этого, а я всхлипнула. Мои нервы окончательно сдали. Я многое могла терпеть. Ненависть, безденежье, долги, все, с чем можно бороться. Но Софи... Неужели Валерия правда так поступала с ней? И где она теперь, та малышка? Ее образ стоял передо мной. Маленькая, худенькая, несчастная. Сколько боли и страданий уже свалились на нее, и сколько еще сваливается, пока я не могу ее найти. Кто этот таинственный Ди, которого Валерия боялась до дрожи в коленках? А вдруг она у него? Лучше бы за свои ошибки отвечала сама Валерия, или хотя бы я, взрослая и сильная, но не маленькая девочка. Не должны дети отвечать за ошибки взрослых, это слишком неправильно. Щеки опалили предательские слезы. «Мне жаль», — сказала я, сама не узнав свой дрожащий голос. Глаза Лины изменились, кажется, она растерялась, словно не ожидала увидеть такую Валерию. «Но ведь я и не была Валерии. Я очень, очень жалею обо всем, что пришлось пережить Софи. Я была отвратительной сестрой. Я принесла ей много боли. И самое ужасное, что я не помню ничего. Не помню. Вы можете мне не верить, и я знаю, что не заслуживаю доверия. Но я клянусь, что не помню ничего. Я упала с лестницы и потеряла память. Я помню теперь только Софи. И я знаю, что нужна ей. Чувствую это всем своим сердцем и прошу, умоляю, помогите мне ее найти, пожалуйста». В столовой повисла тишина, а я неожиданно почувствовала, как моей холодной ладони коснулась горячая рука. Дэйн сжал мою ладонь. Эта поддержка была неожиданной. Я посмотрела на него и увидела. Увидела, что он верит. «Неужели Дэйн Райс верит мне?» «Леди Арейлина Вуд, я вижу, девочка вам не безразлична. Ваш супруг мой старый знакомый и подтвердит, что я никогда не причиню вред ребенку. Прошу вас рассказать все, что известно. Только так вы сможете помочь Софии».